Глава 7. Когда не осталось надежды. Когда все часы Хейвена пробили 8 часов вечера, голосование наконец началось. На углах улиц появились ярко раскрашенные будки для голосования. После того, как бюллетень регистрировался и опускался в металлический ящик, ничто, кроме самого могущественного волшебства, не могло извлечь его обратно. Отпечатки пальцев удостоверяли, что голосующий именно тот, за кого себя выдает, а не гомункулус или двойник. С хейвенскими избирателями необходимо держать ухо востро. Таверны и бордели по-прежнему были битком набиты, хотя бесплатная выпивка давно кончилась. Кое-кто из пировавших еще с утра уже спал на полу или на столе, и его не волновало, что он упускает возможность принять участие в голосовании. Любители азартных игр заключали пари на исход выборов, а слухи и прогнозы множились ежеминутно. Люди, одетые по-праздничному, спешили выйти на улицы. Выборы были важным событием, дающим возможность посмотреть на других и показать себя. Для воров и карманников настало золотое времечко. На каждом углу певцы распевали только что сочиненные куплеты о двух главных кандидатах и по желанию публики напоминали о прошлых любимцах. Куда ни посмотришь, всюду фокусники, заклинатели, акробаты и, конечно, бесчисленные уличные проповедники, которых всегда привлекали скопления людей. Голосование началось. Хейвен делал свой выбор. Роксана откинулась на спинку кресла и устало вытянула ноги. Харкастл налил ей лучшего вина. Он широко улыбался и вообще находился в хорошем настроении, что бывало с ним довольно редко. Вульф и Джиллиан молча стояли у стены. «Ты хорошо потрудилась, Роксана», — обратился к ней Харткастл, наливая вину и себе. Потеряв Медлея, Адамант лишился всех преимуществ. Осталось нанести еще несколько ударов, и построенное им здание рассыплется, как карточный домик. «Жаль, что у тебя не было возможности прикончить его, но это не важно. Я передумал. Я не хочу, чтобы он умер сразу. Я хочу, чтобы прежде он помучился». Убить Адаманта недостаточно. Я хочу унизить его, доказав, что вонючим реформаторам не удалось справиться с консерваторами. Мне мало, чтобы он просто умер. Я хочу сломить его волю. Роксана безразлично пожала плечами и отхлебнула из бокала. Пока советник разглагольствовал, она рассматривала Джиллиан Харткастл и колдуна Вульфа. Оба выглядели неважно. У Джиллиан были разбиты губы, она держалась неуклюже, пыталась скрыть боль. Вульф казался усталым и усунувшимся. Под глазами у него появились темные круги, а взгляд был не вполне осмысленным, рассеянным, будто он прислушивался к какому-то внутреннему голосу. Когда наконец до Роксаны дошло, что Харткастл замолчал, она спросила. «Ну хорошо, каковы дальнейшие приказания?» «Нужно лишить Адаманта всякой поддержки», — сказал Харткастл. «Медлея у него больше нет. На кого еще он может полагаться? На стражей, Хока и Фишер. Они практически стали его наемниками, несмотря на свой знаменитый нейтралитет. Если убрать их с дороги, Адамант проиграл». Роксана кивнула. «Я могу расправиться с ними поодиночке, но убить сразу двоих довольно трудно». Она улыбнулась, хотя и забавно. «Не нужно их убивать», — спокойно возразил Харткастл. «Я хочу взять их в плен. Они слишком часто вставали на моем пути и должны заплатить за это. Я хочу, чтобы они молили о смерти, которая не будет торопиться. Я не могу гарантировать, что захвачу обоих живыми. Одного возможно, но не обоих». «Я так и думал, поэтому обеспечил тебе подмогу». Харткастл дернул за шнурок звонка. Последовала короткая тягостная пауза, затем дверь открылась, и в кабинет вошли Пайк и Де Силва. Роксана из-под тяжка рассматривала их из своего кресла. Пайк, высокий и мускулистый мужчина лет 25, с открытым лицом и неприятной улыбкой. Его движения изящны, а кольчуга казалась на нем невесомой. Таких, как он, полно в любой школе гладиаторов. Де Силва, наоборот, низенький и коренастый, с широкой грудью и гипертрофированными мускулами борца. Он на несколько лет старше Пайка и выглядел соответственно. Лицо тяжелое, скуластое и тупое, кроме того, он постоянно хмурился. Де Силва всегда носил не только меч, но и дубинку из моренного дуба, залитую свинцом с обоих сторон. Каждый из них был достаточно опытным наемником, но, начав работать вместе, они приобрели репутацию непобедимых воинов. Роксана рассматривала обоих мужчин долго, придирчиво, а затем перевела взгляд на Хардкастла. «Зачем они вам? У вас есть я?» «Я хочу захватить Хока и Фишер живыми», — ответил Хардкастл. «Единственный способ сделать это без больших потерь — обеспечить численный перевес». Пайки де Силва командуют отрядом из 50 наемников. Ты поведешь их против Адаманта. Вульф обеспечит магическую защиту. Ясно? Роксана пожала плечами. Вы хозяин, Хардкастл. Что делать, когда мы захватим Хука и Фишер? Я приготовил для них одно местечко. Пайки де Силва ознакомят тебя с деталями. Адамант и его люди скоро выйдут на улицу. Проследите за ними, выберите место и действуйте. На этот раз никаких извинений. Надо взять Хока и Фишер живыми. У меня есть кое-какие планы на их счет. Джеймс Адамант снова вывел своих людей на улицы Хайстепс, решив продолжить агитацию, пока участки для голосования еще открыты. Никто из его подчиненных ничего не сказал, но все понимали, что хозяин хочет убедиться в своей популярности после неприятных событий. Итак, они в последний раз вышли на улицу, уставшие, с тяжестью на сердце. Адамант шел впереди, рядом с ним Даниэль. Хук и Фишер следовали за кандидатом. Сторонники Адаманта разошлись по домам после неудачного окончания праздничного банкета, и поэтому его охраняли только 6 наемников. Беркла и Кинсайд защищали тылы. Это было, прямо скажем, далеко не то оптимистически настроенное войско, какое сопровождало кандидата в предыдущий день. Ведь с тех пор многое изменилось. Неудачный банкет оставил свои следы. Адаман шел крупным шагом, как будто пытался убежать от недавних воспоминаний и снова приобрести уверенность в себе. Свита с большим трудом поспевала за ним. Хок и Фишер шли с обнаженным оружием. Где гарантия, что Хардкастл не решится еще на одно покушение? Даниэль предполагалось оставить дома, но женщина настояла на своем. И она была права. Ее присутствие может помочь при голосовании, а отсутствие вызовет вопросы, на которые Адамант вряд ли ответит. Прежде чем выйти, Даниэль бросила последнюю порцию порошка в огонь. Адамант только кивнул и отвернулся. Они шли рука об руку и улыбались встречным, но между собой не обменялись и 5 словами. Хок вздохнул, как будто ему больше не о чем беспокоиться. Медли исчез вместе со знаменитой Роксаной, но пока трудно судить о том, какие сведения он передал Хардкастлу. Да и не столь важно по сравнению с ущербом, нанесенным самоуверенности Адаманта, ведь он слепо доверял Стефану Медлею и позволил ему вести компанию. Теперь консультанта нет, и Адамант не знал, на кого и на что он может полагаться, а самое главное, Адамант обнаружил, что больше не может доверять Мортису. Лонгарм и его люди вообще не должны были проникнуть в дом. Видимо, разум мертвеца снова помутился, а чары его ослабли. Он обещал, что больше такое не повторится, и Адамант сделал вид, что верит. На очередном углу Адамант остановился, чтобы произнести очередную речь. Как всегда, собралась толпа слушателей. Даже сейчас, после того, что случилось, он не потерял способности зачаровывать людей своим голосом. Возможно, Адамант все еще верил в свое дело, хотя был не очень уверен в себе. Начало речи оказалось удачным. Толпа заразилась энтузиазмом и бурно выражала одобрение. Беркла и Кинсайд незаметно передвигались среди слушателей, следя за порядком. Хок и Фишер устало прислонились к стене, ощущая себя ненужными. Но внезапно восторженные возгласы толпы сменились воплями ужаса. Из боковой улицы появилось 50 наемников с мечами в руках. Они прорвались сквозь толпу, рубя всех, кто попадал под руку. Беркла и Кинсайд вытащили мечи и вступили в бой, кося нападающих, как траву. Кинсайд двигался и работал оружием с такой скоростью, что его очертания буквально расплывались. Но их было только 2, и волна наемников обтекла обоих, даже не замедлив хода. Оказавшись окруженными, Беркла и Кинсайд стали спиной к спине и продолжали отбиваться. Наемники Адаманта пытались остановить нападавших. Силы были слишком неравны. Хок и Фишер поспешно выдвинулись вперед и встали между нападающими и Адамантом. Даниэль прижалась к спине мужа. Первый наемник напал на Фишер, видимо, посчитав ее более легким противником. Изабель изящно отразила удар и ответным выпадом меча перерезала ему горло, после чего снова встала в боевую позицию. Хок выкрикивал военный клич северных земель и размахивал топором, нанося короткие, жесткие удары и разбрасывая наседавших наемников. Улица превратилась в настоящее поле боя. Воздух пропитался запахом крови. Адамант бился как дуэлянт, а не уличный боец, и все, что он мог сделать, не позволить оттеснить себя. Даниэль сжимала в руке кинжал в надежде, что когда придет время, у нее хватит сил пустить оружие в ход. Хок и Фишер яростно сражались бок о бок, и наемники ничего не могли поделать с ними. Беркла и Кинсайд, разделенные нападавшими, дрались уже поодиночке и, получив по дюжине опасных ран, отказывались сдаваться. Перед ними горой лежали убитые. Внезапно, будто из ниоткуда, появилась Роксана. Она громко засмеялась, когда ее меч сверкнул в воздухе и ударил Кинсайда по ноге. Нога подогнулась. Кинсайд упал на колено. Роксана проскользнула мимо него, ухмыляясь, и направилась к Хоку и Фишер. За ней последовали Пайк и Дасилва. Меч Пайка отразил выпад Беркло, а тяжелая деревянная дубинка Дасилвы ударила старого воина в бок, сломав ему ребра. Беркло закашлялся кровью и упал. Наемники окружили обоих воинов, собираясь прикончить поверженных врагов. Роксана с яростью набросилась на Фишер. Натиск ее оказался настолько стремителен, что Изабель пришлось отступить. Хок попытался защитить жену, но на него тут же набросились Пайк и Дасилва. Пайк орудовал топором, а Дасилва – дубинкой. Роксана наносила удары и парировала выпады Фишер. Она теснила и теснила ее, пока та не прижалась спиной к стене. Дальше отступать было некуда.